Батюшка за 17, да? И тело красивое, мы его формируем, продолжаем, да, работать над ним. И с каждым суставчиком туда направляем самые лучшие качества. Мы просто вот в себе развиваем, усиливаем, слушаем себя. Все самое прекрасное, прям каждую клеточку взращиваем в себе это. Понятно? Начинаем. На ветру скоро день рождения, 17-го. Не вряд. Думаю, что у меня как раз приедет. 42 беседка. Локоточки. Спинка. Зубки какие? Да. Типа Леонардо не дави себя в другую сторону. Не, ну улыбаемся. Тебе уже не чуть меня? А, уж женщины, голова. Надо быть женщиной. В другую сторону. На следующем пусть ваши мугарки куда прошла. И другую. Хорошо, следующее перед собой. Да. Рукою. Поменяли. С удовольствием. Другую плечевой сустав. Двумя. Все будет удар. И другую. Хорошо, молодцы. Плечики. И тут друг на друга. Три, четыре. Раз, ходит. Раз, два, еще. Ходит. Три, четыре. Вперед. Два, три, четыре назад. Два, три, четыре. Такая открытость. И. Вверх. Вниз. Вперед. Назад. Рукавы. Куда будете? Назад. Задержка не дышим. Выдох. Хорошо. Следующие с ножками. Поменяли ножки. Дальше. Еще дальше. Еще. И кружочки. Раскручиваем. Пошли. Плечи зафиксировали. Целая группа королевских пингвинов. Посмотрели далеко там на остров. На пяточки. Массируем. Молодцы. Идем как Чарли Чарли. На внутренний. На внутренний. А на внешний. Побежали. Прыгнули. Выше. Пропустить, поднимаем. Повторяем. Все же хватает уже. Да? Двумя ручками отплывем. На спинку легли. Двумя ручками. Хорошо, молодцы. Потянули ручки и полезли вверх. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ручки опустили. Поехали. Дальше работаем с позвоночником. Чистим ручки. Корзин. Вниз. 3, 4. Молодцы. Вверх. Каждый вкладываем в движение чувства. Состояние молодости. Лучшие качества. Выпрямились. Повторите. Ухо тянется к плечу. 2, 3. Еще. 4 в другую сторону. 1, 2 ниже. 3, 4 выпрямились. Нос на месте, глазки вверх, улыбаемся. 3, 4 в другую сторону. 1, 2, 3, 4 выпрямились. Расслабили шею. Опустили вниз. Глазки вверх. Вступательное движение. 2, 3, 4 в другую. 1, 2. Улыбаемся. 3, 4 выпрямились. Расслабили шейку. Подняли вверх. 1, 2, 3, 4 в другую. 1, 2, 3, 4 выпрямились, расслабили, прижали подбородок. Смотрим как можно дальше за плечо. Стараемся увидеть, что сзади находится. 3, 4 в другую сторону, не спеша. 1, 2, 3, 4 молодцы. Выпрямились и покатились там. В одну сторону, не спеша, с удовольствием. Какие вы гибкие, какие вы красивые, молодые. Молодцы, хорошо, глаза не закрываете, а то от удовольствия некоторые уже глазки закрыли. Дальше, следующий. Это верхняя отделка. Ручки взяли, тянем. Седьмой шины выталкивается, холка. Растягиваем за счет того, что ее выталкиваем, а руки вперед. А теперь лопатки сводим. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. С удовольствием. 3, 4. На плечи положили груз. 1. Пружинку 2 ниже. 3, 4 сбросили и полетели вверх. 1, не знаете что, да? Три, четыре, молодцы, и пошли. С удовольствием поскрипывали, а мы говорим, какие комнаты, хорошо, ножки, руки перед собой, глазки пошли, локоть, грудь на месте, раз, два, три, четыре, другую, с удовольствием, раз, улыбаемся, два, три, четыре, и выпрямились, молодцы, хорошо. Следующая сделка, нижний, грудной, нижний грудной, таз вперед, и спинки делаем, и вытягиваем, молодцы, полетели вверх, раз, два, три, четыре, молодцы, на одну крыло, рука сзади, рука ближе, раз, два, три, четыре, молодцы, раз, два, три, выше, четыре, молодцы, пересели на паровоз. И в другую сторону. Сколько? Хорошо, молодцы. Ну как эти, кулачки, можно с кучек, подбородок прижат. Два, три, четыре. Молодцы. Хорошо, ножки на ширине, руки на плечи. Пошли глазки. Локоть, грудь, таз на месте. Противодействуем. Три, четыре. В другую сторону. Молодцы. Раз, два, три, четыре. Молодцы, таз на месте. Женщины, не уносите тазы. Взяли и пошли по привычке. Хорошо, следующее упражнение. Одно из любимых наших. Раз, два, три, четыре, назад. Раз, два, три, четыре, массаж. Раз, два, три, четыре, вперед. Раз, два, три, четыре. Молодцы, как крикопешцы. Раз, спинку прогните. Два, три, вот это место, вот это. Массируем. Шой вперед. Раз, два, три, четыре. Спинку назад. И попу назад. Приседаем с большим. С удовольствием. Еще ниже. Выше. Сегодня уже может ты еще ниже. Ну-ка ниже. Еще ниже. Молодцы. И снова вперед. Вверх. Впереди. Полукруг впереди. Хорошо, молодцы. Круговым движением продолжили. В одну и в другую. А удовольствие. Хорошо, молодцы. Боковой. Сначала потолкали, зафиксировали, и еще выдвинули. Хорошо, прокид. Раз, два, еще, три, четыре. Молодцы, другую сторону. Прокид. Еще чуть-чуть. Молодцы, хорошо. Сняли круговую. И вдруг. Побольше дырочки. О, молодцы. Отлично. Твердый вдох. И выдох. Внутри шара. Образ нашелся. Внутри шара. Ноги на месте, чуть-чуть смотрят мозги друг на друга. Пошли глазки, грудь, таз. Раз, еще два, три, четыре, молодцы. Другую сторону, значит, раз, два, улыбаемся, три, четыре, выпрямили, наклонились вперед, закрутились вверх. Раз, еще два, три, четыре, вернулись в исходную. Раз, два, три, четыре, выпрямились назад. Раз, два, три, четыре, другую сторону. Раз, два, три, четыре, наклон, выпрямились, наклонились влево. Закрутились вверх, влево, смотрим, раз, два, три, четыре, вернулись, выходим, назад, раз, два, три, четыре, вернулись, наклонились, выпрямились, наклонились, влево, закрутились, раз, два, три, четыре, вернулись, выходим, назад, раз, два, три, четыре. Вернулись на кошку. Выпрямились. У кого получилось? Ты видела? У всех получилось. Хорошо. Сделаем вдох-выдох. Потяните ручку вдох. И выдох. И хорошо. Что? Дыхание по плане.